Я смотрю на стакан, как бабка на икону, как мать на веник и совок, как жена на индийские фильмы, как дочь на игрушке. Я спускаю курок, я делаю глоток и звоню друзьям. По идиотской привычке все делить пополам. Я не отвечаю, прости, но я занят делом. Я улыбаюсь, я знаю, не будет толка другой, понимаешь? Я занят любовью, я улыбаюсь, я знаю, это ненадолго, и вроде бы все так рады слышать мой голос, думая, что я способен что-то понять. А я лишь улыбаюсь. Мне достоверно известно, что я не больше, чем... Но я помню, меня выпускали в этот мир, любя. Мне сказали, живи, вот все для тебя. Вот очереди, чтобы в них стоять. А вот она выгода, чтобы ее извлекать. А вот любовь и ласка, чтоб все это прикрыть. Так кого же, пес возьми, я должен любить? Где ты, мой обещанный рай? Где ты, полная радости жизни? И на мой крик о помощи отзывается только один хронический.